Глава 18. Пробуждение было нелегким. Я откровенно не выспался. «Дан, вставай, хватит спать». Донь тормошила меня, потом поглядела на Заре. «Заре, он проснулся. Давай собирать на стол». Донь исчезла из вида. Я поднялся, оделся, умылся. Позавтракали. «Если позавтракал, пойдем, соберем рыбу в лабиринте, принесем сюда и сразу проверять ловушки на берегу». Донь уже стояла готовая к движению на рыбный лабиринт. «Все, пошли». Я собрался и пошел по тропинке к бухте. Рыбы в лабиринте оказалось достаточно. Собрали почти 3 мешка. Водяник, видимо, решил показать, что договор со мной он ценит и соблюдает. «Донь, помни о подношении водянику». Я решил напомнить Донь про подношение и заодно вспомнил про Сверса. «Да, и еще в подношении духу острова добавляй чуть больше соли. Мне почему-то кажется, он будет к нам более благосклонен, если ему в кашу добавлять чуть больше соли». «Да, я всегда помню про подношение». Обе девушки удивленно смотрели на меня. «А кашку духу острова я солю. Так и положено. Только ему нужна соленая. Водяник и котенок не едят соль вообще. Откуда ты вообще знаешь, что в подношении духу острова нужна соль?» «Не знаю, просто так подумалось». Я пожал плечами. Быстро перенесли рыбу в сарай. Так как рыбы было много, я пошел проверять ловушки на острове сам. Девушки были заняты разделкой и посолом рыбы. Когда я вернулся, разделано было не больше половины. «Донь, все, поехали на берег, проверим ловушки. Потом, когда вернемся, поможешь Заре с разделкой и посолом, пока я буду перетаскивать в бухту копчености для продажи». Я торопился. Предстояла еще поездка в поселок. «Хорошо». В этот день мы быстро проверили ловушки на берегу, но, как назло, когда мы шли назад с добычей, на тропу выскочила косуля, я не удержался и подстрелил ее. Пришлось задержаться, чтобы снять с нее шкуру и разделать мясо. Прибыли на остров с опозданием на час. Заря уже заложила в коптильню партию рыбы и ждала нас. В общем, пока я таскал мешки с копченым мясом на берег бухты и грузил лодки, помощников у меня не было. Девушки солили мясо и замачивали шкуры сегодняшней добычи. Пришлось таскать все самому. Наконец девушки освободились, мы погрузились в лодку, взяли на буксир вторую и отплыли. Обедали по очереди, сменяя друг друга на веслах. Прибыли только через 3 часа в поселок. Как только мы пристали, появился трактирщик Кун. Донь занялась взвешиванием мяса и рыбы и торгом с ним. Кузнец Ади так и не появился. «Послушай, Кун, а где Ади?» – поинтересовался я у трактирщика. «Не жди его, Дан. Он не придет. У него сын при смерти», — ответил Кун. «Что случилось?» «Заболел 3 дня назад. Лежит, не встает. Ади с женой возле него сидят. Знахарка только руками разводит, мол, помочь ничем не могу». Кун нахмурился. «Донь, вы с Заре будьте тут. Я схожу к Ади, посмотрю, может, смогу чем помочь». «Хорошо», — Донь кивнула и продолжила торговаться с трактирщиком. Я отправился к кузнецу. Ади был дома. Меня встретила его дочь и, пригласив присаживаться, убежала за отцом. «Привет, Дан». Ади выглядел нехорошо. Сам похудел, в глазах тоска, потерял надежду. «Я слышал, у тебя сын болеет. Можно мне взглянуть на него?» – спросила я кузнеца. «Он уже все. Задыхается, сердце бьется едва-едва». Ади сидел, понурившись. Я прошел в комнату, где лежал больной ребенок. Он действительно был очень плох. Потрогал лоб, проверил пульс. «Быстро снимите с него всю одежду», — распорядился я. «Мне надо осмотреть его тело». Жена Ади быстро сняла всю одежду с мальчишки. Я осмотрел тело и не нашел никаких изменений. Мальчишка был здоров, но при этом умирал. Я проверил его ментальным зрением и замер от развернувшейся передо мной картины. От сына тянулся толстый, диаметром в 4 пальца, черный жгут. По нему из мальчика уходила его жизненная сила. В голове пролетела информация о таких жгутах и их владельцах. «Все вон из дома!» – крикнул я. «Быстро!» «Да, есть надежда?» – Ади растерянно осмотрел на меня. «Забирай всех и быстро на улицу!» – закричал я на кузнеца. Кузнец схватил жену, закричал на дочь. «Все из дома!» Через 2 минуты в доме не осталось никого. Я осторожно пошел по жгуту, осматривая ментально дорогу. В коридоре жгут уходил через лестничный проем на 2-й этаж. Я посмотрел по направлению жгута и увидел виновника болезни сына кузнеца. Над лестницей на деревянной балке сидела скалопена. Я принюхался и увидел домушника. Домушник был маленький, скалопена его почти убила. Одна нога у него отсутствовала, обе руки перекушены. Он умирал. Скалопена спокойно сидела и сосала жизнь из мальчика. Присосками она присосалась к балке. Весь ее вид вызывал отвращение. Черная, грязная, с морды свисают лохмотья паутины. Но она была сильна. Когти на передних лапах достигали 7 сантиметров. Я закрылся ментальным щитом, набросил вокруг скалопены 3 ментальных петли, натянул ментальный лук и выпустил первую ментальную стрелу в тварь, затянул ментальные петли. Скалопена закричала страшным голосом. Стрельба пробила ее защиту и нанесла небольшую рану на теле. Увидев меня, она бросилась в атаку. Наглая тварь не думала отступать. Я встретил ее ударом меча, усиленного ментальным, и ушел с линии атаки. Скалопена получила страшную рану в голове, но это ее не остановило, а лишь взбесило. Она с разворота опять бросилась на меня. Я отскочил с линии ее прыжка и нанес рубящий удар прямо по верхним торчащим из тела конечностям. Меч отсек верхние членистые лапы и врубился в тело скалопены. Я накинул на нее еще петли и притянул ее к колонии из дерева, поддерживающую 2-й этаж строения. Тварь пыталась дернуться, лопнули 2 ментальных петли. Я набрасывал на скалопену дополнительные петли, фиксируя ее к колонне намертво. Тварь напряглась, дерево колонны затрещало, но колонна выстояла. Я тоже действовал. Меч беспристрастно наносил удары, ментальные когти смерти рвали плоть скалопены на кровавые куски. Тварь все-таки успела меня зацепить когтем, из раны на груди текла кровь. Вид моей крови привел меня в ярость. Я вдруг взбесился и начал с такой яростью наносить удары скалопене, что если она раньше визжала от каждого удара, то теперь ей визжать пришлось почти беспрестанно. Через минуту все было кончено. Скалопена обессиленно повисла на ментальных петлях и запросила пощады. «Ты знаешь закон. Мне нужна клятва», — прорычал я. «Дан — мое имя». «Клянусь быть рабом Дану, человеку, являться по любому зову, служить честно, не замышлять и не делать любого вреда для моего хозяина. Я Шали, рабыня. Дан — мой хозяин. Клянусь своим именем Шали. Клянусь тьмой, матерью всех». Над головой скалопены вспыхнула черная звезда и погасла, подтверждающая, что клятва услышана. «Верни мальчику то, что украла у него», — распорядился я, — «и вали отсюда». Я подошел к домушнику. Жгуты скалопены с него исчезли, и он начал истаивать. «Куда?» — я накинул на него ментальные петли. «Подожди, мой друг. Ты, наверное, не понял, кто перед тобой мой маленький дружочек?» «Я понял», — домушник был напуган. «В таком случае куда ты так спешишь?» «Я за новой рубашкой для вас и за мокрыми полотенцами, чтобы стереть кровь с вашей груди. Вашу рану я уже лечу». Домушник был очень учтив, хотя и побаивался меня. «Быстро согласился я. Еще мне нужен стакан воды, и потом уберись в доме, чтобы кузнец ни о чем не догадался. Я буду в комнате у мальчика». «Слушаюсь». Я отпустил домушника и пошел посмотреть мальчишку. Сын кузнеца спал, ему явно полегчало. Появился домушник со стаканом воды, рубашкой и мокрыми полотенцами. Я снял куртку, домушник стер кровь и рана на груди затянулась. Надел новую рубашку и свою куртку. Благосклонно принял стакан воды у домушника и сразу его выпил. «Можно заняться уборкой дома?» – спросил домушник. «Подожди, мне явно стало легче. Сколько у кузнеца денег в наличии?» «Сейчас у него в доме есть 322 золотых и 18 монет серебра». «Все, иди, занимайся уборкой, дружок». «Спасибо вам, господин. Вы спасли мою жизнь». Домушник исчез. «Только ты помни про это». Я пошел к выходу из дома. Кузнец ждал меня за калиткой своего дома. Увидев меня, подбежал ко мне. «Дан, ну что?» «Что, будет жить? Сейчас спит». Я хмуро посмотрел на кузнеца. «Правда?» В глазах кузнеца мелькнула надежда. «Иди проверь», — разрешил я. «Опасность миновала. Можешь заводить назад семью». Кузнец убежал в дом. Я сел на лавочку у забора и вытянул ноги. Напряжение начало спадать. Я почувствовал, что очень устал. Схватка вымотала меня. Крови я тоже потерял немало. Прибежал Ади со счастливым лицом, сел рядом и вложил в мои руки увесистый кошель. «Здесь 320 золотых. Больше у меня нет. Спасибо тебе, Дан, за сына». «Ади, отсчитай мне 150 золотых. Этого хватит. Тебе, как и мне, деньги достаются нелегким трудом. Я не намерен отдирать тебя до нитки». Я улыбнулся кузнецу. Он был честен со мной. Это мне понравилось. «Нет, Дан, я ведь считал, что это уже все. Ты вернул мне сына», — кузнец улыбнулся. «Деньги — это наживное, а сын у меня один. Деньги твои по праву». «Я не возьму у тебя лишнего. Я отчитал 150 золотых, остальное отдал Аде со словами. Ты достойный человек, и я счастлив помочь». Кузнец улыбнулся, забрал деньги и протянул мне руку. «Можешь считать меня своим другом, Дан. Я всегда буду помнить услугу, какую ты мне оказал». Мы пожали друг другу руки. «Дан, подожди. Есть известие для тебя». Остановил меня кузнец, увидев, что я собираюсь уходить. Я остановился и вопросительно посмотрел на Ади. «Тут ошивались люди от Лакроу. Расспрашивали о тебе. Ты избил и обобрал Хромого и его людей. Это вряд ли тебе сойдет с рук. Будь настороже», — предупредил меня кузнец. «Я слышал, у бандитов сейчас идут внутренние разборки и передел власти. Это отвлекло Лакроу от тебя. Но он никогда не забывает нанесенных ему обид и оскорблений». «Спасибо, Адя. Буду иметь в виду». Я кивнул кузнецу и отправился на пристань. «Дан, что так долго?» – спросила меня Донь. «Мы ждем тебя уже минимум полчаса». «Так получилось, Донь, прости». Я протянул девушке мешочек с золотыми. «Пошлите, купим мне лук», – предложил я. «Пошли», – согласились девушки. «Что в мешочке?» поинтересовалась Заре. 150 золотых. Кузнец заплатил мне за быстрое излечение сына от смертельной болезни. Я улыбнулся. «Прекрасно. Но я подозреваю, что ты получил их не за даром», нахмурилась Донь. «Дан, ты сильно рисковал?» «Не очень. Но дармовыми эти деньги назвать сложно», согласился я. «Расскажешь?» «Потом, когда вернемся на остров». Лук я себе выбрал просто отличный, составной, очень тугой, 1.30 м длиной и при этом легкий на вес. В середине он имел диаметр в 6 сантиметров, по краям 5, выполненный из 3 разных пород дерева. По наружной стороне, имеющей толстую сантиметровую жилу, лук был настолько тугой, что я с трудом мог натянуть тетиву, хотя был уже достаточно силен. Тренировки и работа закалили мое тело. Я достиг максимальной силы, но лук натягивал с трудом. Заплатили за него 2,5 золотых. Этих денег он стоил. «Скажи, уважаемый Стамес», — обратился я к лучнику, когда с моим луком было закончено. «Я сейчас отдаю свой лук Донь. Может быть, лучше поменять наши луки и подобрать каждому свой? Я тебе скажу одно. Лучше для каждого купить новый лук, подобранный специально для него. Ваши старые луки я приму, но со скидкой. Или договоримся обмен, но с доплатой. Идет?» «Конечно». В следующий час мы подбирали новые луки для девушек. Донь стала сильнее, поэтому, как оценил Стамес, мой лук был для нее слабоват. Кроме того, он был несколько длиннее, и для комфортной стрельбы из него Донь не подходил. Выбрали ей новый лук, меньшей длины. Для Зари, которая была еще меньше ростом, Стамес принес лук из своих запасов. «Этот лук я берег, он очень легкий, но при этом настолько тугой, что Зарри будет мучиться, натягивая его. Но это не проблема. Самое главное, это он ей по росту, и менять его потом не придется. Девушка окрепнет, натягивать лук ей будет проще. Договорились, Стамис. Сколько всего с нас за все? Мы еще купили стрел, колчан и садак для Зари. 6 золотых дан. Назвал свою цену мастер-лучник. Мы рассчитались и пошли к кожевнику. Купили заплечный ранец для Зари, и девушки выбрали себе обновки из одежды. В этот раз купили все необходимое и из обуви. Девушки были довольны. По дороге назад Дон сообщила о своих торговых делах. Продали мясо и рыбу на 62 золотых. Купили все продукты и погрузили в лодку. Девушка выглядела задумчивой. Что еще, Донь? Кун предлагает обменять одну нашу лодку на 2-весельную ладью. Она в 2 раза больше нашей. Нужно вдвоем сидеть на веслах и одному править рулем. Доплату Кун просит 3 золотых. Ладья легкая. Впрочем, ладья – это просто название. Она меньше в 3-4 раза настоящей ладьи. Как сказал Кун, ее сделали на заказ одной охотничьей семье. Но семью вырезали бандиты Лакроу. Я ее осмотрела. Очень хорошая. Для нас самое то. Что скажешь? А зачем нам она? Спросил я девушек. Можно на ней больше груза и мяса, и рыбы возить. Она нужна для торговли. На охоту можно плавать на маленькой, объяснила мне Заря. Ну, если вы уже все решили, то давайте обменяем, согласился я. На пристани ждал Кун. «Ну что решили?» «Меняем», — огласила наше решение Донь. Назад плыли на новой ладье. Гребли по очереди, сменяясь время от времени. Ладья прекрасно слушалась руля и была достаточно легкой. Зато в нее действительно можно было много загрузить, как минимум в 3-4 раза больше, чем в одну лодку. На остров вернулись уже затемно, поэтому быстро разгрузились, поужинали и легли спать. На большее уже не хватило ни сил, ни желания. Глава 19. На следующее утро встали рано. Работа пошла по привычному кругу. Лабиринт, проверка ловушек и петель, копчение, промывка золота. Вечером чтение и медитации. Так прошло 3 дня. Мы настолько привыкли к такому распорядку и работе, у нас начало все больше появляться свободного времени от работ. Это время тоже пошло на тренировки. Девушки под вечер сильно уставали, и первой не выдержала Донь. «Да, мы с Зари посоветовались и хотим изменить дневной распорядок», — обратилась ко мне девушка. «Что ты имеешь в виду?» «Мы хотим медитацию, тренировки с мечом и боевой техники рукопашного боя перенести на утро. Можно вставать засветло, мы согласны», — начала объяснять девушка. После этого можно заняться проверкой ловушек и охотой. Потом, как обычно, обед. После промывка золота, копчение и переработка мяса, шкур, как обычно. Если у нас не будет занятий перед ужином, можно это время коптить или мыть золото. После ужина чтение и медитации, как обычно. Понятно, я задумался. «Знаешь, я ведь тоже так думал вначале, что нужно заниматься медитацией и катами утром, но потом изменил свое мнение», – я улыбнулся. «Основной задачей у нас было быстро достичь большой физической силы и выносливости. Поэтому я пришел к выводу, что занятия физическими упражнениями лучше делать после трудового дня, когда устал от дневной работы. Вначале и мне было тяжело, но сейчас я втянулся». «То есть это намеренно так распределено?» «Да, мне было интересно, что скажут девушки на это. Хотя я думаю, что можно перераспределить время и по-другому». «Как?» «Можно сделать, как вы говорите, то есть утром занятия катами, с мечом и без него. Потом часовая медитация. Далее завтрак и проверка рыбного лабиринта и ловушек. Обед. После обеда 4 часа промывки золота». После этого опять 1,5-2-часовые занятия с мечом и отработка техники боя с оружием и без него. Ужин, чтение книг и медитации. Мы просто уменьшаем время на промывку золота, ведь деньги у нас есть, и мы пока никуда не торопимся. В итоге мы занимаемся больше в 2 раза медитациями и отработкой боевых техник, подвела итог Донь. «Да», — я согласился, — «ведь сама подумай, наше главное стремление — научиться боевым техникам и магии с ментатикой, а заработки уже отходят на второй план». «Ты прав. В таком случае с завтрашнего дня переходим на новый режим. Можно просто его попробовать, внести в него корректировки». «Мы будем меньше получать золота». «Донь, сейчас для нас важнее именно стрельба из лука, владение боевыми техниками». «Стреляем мы все нормально», – девушка улыбнулась. «С этим я согласен. Но владение мечом и бой без оружия оставляет желать лучшего. Я думаю, надо больше этим заниматься. Новый распорядок удвоит время занятий». «Мы увеличиваем время медитаций. Может, увеличить время для чтения тоже?» – спросила Донь. «Нет», – я нахмурился. «Донь, это ничего нам не даст. Выигрыш будет нулевой». «Почему?» «Посмотри, мы освоили учебники по теории, прочитали их уже 2 раза. Пора переходить к изучению практических навыков. Ты согласна?» «Да, Заре тоже говорит, что мы топчемся на месте», — согласилась Донь. «Дело не в том, что мы топчемся на месте. Дело в том, что наши способности к магии очень маленькие, поэтому увеличим время для медитаций. Скажи мне, какое заклинание ты можешь применить?» «Ведь мы уже смотрели книги по методикам составления заклинаний. На что у тебя хватит силы?» «На самое простое. Думаю, надо начать пробовать строить начальные структуры заклинаний». «Вот поэтому чтение нам ничего не даст. Мы будем знать много, но применить наши знания не сможем. Лучше ускорить развитие ментальных и магических способностей медитациями. Это реально даст улучшение. А чтение пока не так и нужно». «Может, стоит 3 раза в день медитировать? Утром, в обед и вечером?» Донь задумалась. «Я так не считаю. Я не согласился. Объясню, почему. Я думаю, само применение магии будет развивать магические способности. Так же обстоит дело и с ментальным направлением. Надо начать пробовать изучать простые заклинания и применять их. Пусть они будут слабыми, но постоянно занимаясь, можно нарастить силу заклинания. Кроме того, сам навык применения заклинания и скорость каста возрастут». «Я согласна. Завтра начнем новый распорядок дня. Можно его полностью пересмотреть». «В принципе, ты прав. Настает время, когда можно меньше зарабатывать и больше тренироваться». Я кивнул. «Донь, ты правильно говоришь. Именно настает. За 1,5 месяца мы имеем хорошие успехи. Посмотри на себя или меня, Заре». Я немного подумал и продолжил. «Работа и тренировки закалили тебя. Ты стала сильнее, выносливее, и возросла твоя ловкость. Медитации подвели вас к тому, что вы можете держать ментально в воздухе золотую монету. Я теперь могу держать 1-килограммовую вещь, хотя раньше мог 100 грамм. Магически мы можем применять всего по 1 заклинанию. Просто сила у каждого разная, но на большее у нас и нет магической энергии. Вот я и подумал, что надо заняться именно навыком пользования ограниченной магической энергией и медитациями, расширять ее запас во время восстановления. Надо начать изучать простейшие заклинания и применять их перед медитациями, расходовать полностью запас стамины и восстанавливать его медитациями. Ведь все книги, что мы прочитали, рекомендуют именно это. Просто у нас едва хватает энергии, чтобы применить даже простейшее заклинание. Согласись, что я прав». «Абсолютно». Заря весь наш разговор молчала, просто слушала и согласно кивала. Девушка по характеру была молчаливой, но к концу разговора решила все-таки вмешаться. «Да, есть еще одна странность», — сказала она. «Какая, Заря?» Я поощрительно улыбнулся. «Я говорила об этом, Донь», — начала девушка. «Когда я медитирую и осматриваю пространство вокруг, мне удается видеть на расстоянии примерно 5 метров от себя. Наш котенок Зим постоянно куда-то исчезает, но вчера он мне попался на глаза». Девушка замялась. «Это может показаться странным, но мне кажется, что Зим не совсем котенок». «Наконец-то!» – воскликнул я. «Я очень рад за тебя, Заре. А ты, Донь, ты подобного не замечала?» Девушка отрицательно мотнула головой, обе напарницы вопросительно уставились на меня. «Это не кот. Ты права, Заре. Я лишь кивнул головой. Я это знаю с самого первого дня, как мы тут поселились». «А кто?» Девушки явно были озадачены. «Я думаю, вы сами должны ответить на этот вопрос, но скажу сразу. Это не должно ничего изменить в ваших с ним отношениях. У меня с ним договор, и надо его придерживаться. Он к нам очень дружелюбно относится». Я серьезно посмотрел на девушек, показывая, что не шучу. «Это домушник?» – первой догадалась Донь. Я согласно кивнул. «Есть еще и другие подобные существа на острове. Со всеми у меня договор, и надо его выполнять. Я решил, что настало время посвятить девушек в подробности. Тем более, что скоро они и сами будут их видеть. Все эти духи живут рядом с нами. Вы скоро достигнете такого уровня своих способностей, что сможете их видеть. Говорю сразу, они дружелюбны. Бояться их не надо, и тем более проявлять к ним агрессии. Это дух острова и водяник в бухте, где стоят лодки. Домушника ты, Заря, видела. Всего их тут трое. Они помогают нам, а мы им даем подношения и потроха. Это их устраивает. Советую без меня с ними не общаться и ничего им не обещать. Все, что достигнуто с ними на сегодняшний день, надо сохранять. Лучше спросить у меня, если возникнут вопросы». Девушки согласно закивали головами. «Дан, ты так и не рассказал, какие проблемы были у кузнеца, если он заплатил тебе 150 золотых?» Вдруг вспомнила Донь. «Сколопена поселилась у него в доме, высасывала из сына Ади жизненные соки. Мальчик был при смерти, но этим бы не ограничилось. Убив мальчика, она выбрала бы себе следующую жертву, пока не высосала бы соки из всех. Я ее обнаружил, она уже отъелась на мальчике и была очень сильна». «Ты убил ее?» – спросила Заря. «Нет, я решил проблему по-другому». «Это было опасно?» Донь смотрела на меня во все глаза. «Вообще-то да», – я ухмыльнулся. «В следующий раз бери нас с собой». Донь серьезно смотрела на меня. «Мы уже хорошо владеем мечами и боем без оружия». «Нет, это небезопасно. Я хочу, чтобы вы были здоровы и спокойны». Я решил сразу отказать, чтобы и в дальнейшем у девушек не было соблазна. Это не шутки. Девушки нахмурились. «Ты не считаешь, что мы можем оказаться полезными?» Донь сердилась. «Дан, но ведь ты с трудом с нами справляешься сам, когда мы действуем против тебя вдвоем. Скажи, что это не так». «Согласен. Девушки и правда в учебном поединке вдвоем против меня одного выигрывали половину боев. Причем не только с мечами, но и в бою без оружия. Вот только там был не учебный поединок, Донь. Там был бой насмерть. Сколопена совсем не шутила». «Дан, если ты не веришь в наши силы, зачем нужны все эти тренировки?» — спросила вдруг Заря, до сего момента молчавшая. Мне вдруг стало нечего ей возразить, но и брать девушек с собой мне не хотелось. «Мы обижены твоим недоверием». Донь надула щеки. Я задумался. Разговор мог перейти в ссору, а этого мне не хотелось, и меня вдруг осенила мысль. «Хорошо, у меня есть предложение. Раз вы так настаиваете...» Я замолчал. «Какое?» «Очень простое», — я посмотрел в окно. «Дан, ты хочешь, чтобы из тебя мы каждое слово вытягивали клещами?» — заулыбалась Заря. «Ха, кто бы так говорил?» Я возмущенно смотрел на Зарю. Она была самой молчаливой в нашей компании. «Ладно, выкладывай свое предложение», — Донь хмурилась. «Я подозреваю, что оно нам не принесет ничего хорошего». «Но без него я даже не буду слушать вашу чепуху об участии в таких вылазках», — отмахнулся я от девушек. «Ладно, мы согласны. Излагай», — ответила Донь. «Ты тоже согласна, Заря?» — я переспросил девушку. «Да», — Заря кивнула. «Отлично. Вам осталось только в поединке победить Сколопену». Я ухмыльнулся. «Пойдем на нашу тренировочную площадку. Если сможете ее победить, я соглашусь вас брать с собой. Если нет, вы и сами поймете, что вам это еще рано. Один бой без оружия или с палками вместо мечей. Я просто хочу, чтобы Сколопена была жива. Она еще пригодится, но бить ее можно в полную силу. Да, я чуть не забыл сказать про регенерацию Сколопены. Вам тогда придется ее подкормить мясом, чтобы она быстро регенерировалась, если сломаете ее лапы или забьете ее до изнеможения, и она вам сдастся». «Сколопена что, здесь?» Заря неверяще смотрела на меня. Я ее подчинил. Вызову и прикажу биться с вами, но запрещу наносить вам раны. Скажем, если будет на коже царапина от когтей скалопены, получивший ее выбывает из поединка, как убитый. Я разрешу ей наносить удары в полную силу, но не такие, чтобы от них можно было умереть. Но синяки будут. Говорю сразу, болеть будет не один день, если будут ушибы. Работу никто не отменял. Я зловеще посмотрел на девушек. Но ведь сейчас уже вечер, пора спать, мы устали за день. Донь хотела отложить поединок. Донь, думаешь, враг будет ждать, пока ты отдохнешь и выспишься? Я иронично посмотрел на нее. Мы согласны. Тогда начнем. Пошли на площадку. Это будет вам экзаменом. Я предвкушал интересное зрелище. А можно с ней сразиться один на один? Поинтересовалась Заря. Я с ней сразился один и сумел себя подчинить. Я не возражаю, но ты понимаешь, с чем столкнешься. Когда увидите ее, сами решите, вдвоем или по одному ее победите. Это я предоставляю вам решать самим. Я ухмыльнулся. Мы вышли во двор, к нашей тренировочной площадке. «Вы готовы?» – спросила я девушек, усаживаясь на большую скамейку. Получив согласие, я призвал Скалопену. «Я здесь хозяин!» – Скалопена появилась передо мной. «Шали!» – показал ей рукой на девушек, разглядывающих Скалопену. «Нужно сразиться с ними. Наносить раны нельзя. Можно просто царапать. Если поцарапаешь или ударом выведешь из строя, ты выиграла. Наносить удары можно, но нельзя убить или нанести рану. Справишься?» «Да, хозяин». «Ну что, будете по одной или вдвоем?» – спросил я девушек. «Шали готова к бою. Дело за вами». Девушки разглядывали Скалопену. Вид у нее был устрашающий. Тело длиной 1,5 метра и диаметром в 0,5 метра, покрытое черными твердыми пластинами с небольшими крючками на концах. Суставные лапы, не меньше 3 десятков, растущие из тела со всех сторон, с когтями на концах. Огромный рот, ощерившийся множеством мелких зубов и 4 клыками. Короткие присоски для фиксации тела Скалопены на ровных поверхностях и исполняющие еще функции удержания добычи. Несколько маленьких глазных щелей в разных частях тела. При этом подвижная и быстрая тварь. Без ментальных приемов я сам понимал, что мне с ней было бы почти невозможно справиться в доме кузнеца. «А как ты поймешь, что мы выиграли?» – спросила Донь. «Тут все просто. Можно применять ментальную или простую магию, палки вместо мечей или биться без оружия. Вы стоите против нее 15 минут или сможете ее обездвижить. Победа ваша!» Я засмеялся, глядя на оторопевших от вида Скалопены девушек. «Ну, можно и отменить экзамен и забыть о вашей просьбе брать вас с собой. Что решили?» Я был доволен, какой эффект вызвала Скалопена. «Дан, ты уверен, что она не выйдет у тебя из-под контроля?» Девушки колебались. «Выйти из-под контроля Скалопена не могла. Это было просто невозможно. Я решил дожать девушек до конца, чтобы понимали, насколько это серьезно, и тяжело вздохнул. «Я, конечно, постараюсь ее держать под контролем, но вы же сами знаете, что бывают случайности. Если она убьет случайно кого-нибудь из вас, я ее накажу, что мало ей не покажется. Но это не вернет мне одну из вас. Я подлил масло в огонь. Я и сейчас считаю, что лучше отказаться от экзамена и не настаивать на участии в вылазках, к которым вы не готовы». Гордость девушек не позволяла им отказаться от поединка, но теперь они смотрели на Скалопену уже другими глазами. То, что можно было быть убитой или серьезно раненой, теперь не казалось им шуткой. Девушки серьезно оценивали свои шансы и негромко переговаривались между собой. «Дан, мы согласны. Бьемся вдвоем». Девушки решили принять поединок. «Хорошо, тогда начинайте». Я кивнул и сказал, обращаясь к Скалопене. «Шали, можно начинать». Следующие 15 минут я наблюдал за очень красивой схваткой моих напарниц и Скалопены. Я был потрясен. Занятия пошли на пользу, девушки двигались очень уверенно и очень ловко. Начала бой Скалопена. Девушки сначала начали обходить ее с двух сторон и поставили ментальные щиты, слабенькие, но дающие защиту. Скалопена простояла, не подавая признаков агрессии. Когда до девушек, подходящих к ней с разных сторон, осталось 1.5 метра, Скалопена с места бросилась к Заре и попыталась ее ухватить. Девушка ушла с линии атаки и нанесла удар. Донь мгновенно оказалась рядом и тоже ударила Скалопену. Та развернулась и прыгнула на Донь. Прыжок Скалопена был направлен в направлении головы Донь. Девушка, наоборот, ушла вниз к земле и ударом перебила одну из лап Скалопены. Заре с другой стороны нанесла Скалопене страшный удар по корпусу. Шали взвыла и ускорилась, продолжая атаковать Донь, но та отступала, отбиваясь от ударов когтистых лап Скалопены, уходила в стороны. Зато Заре успела за это время нанести 3 серьезных удара и переломить одну из лап Шали. Бой принял затяжной характер. Тактика девушек мне стала понятна. Девушки хотели измотать и точечными ударами обездвижить Шали. Так продолжалось еще 3 минуты. Скалопена явно проигрывала, но вдруг из ее пасти вылетел толщиной 5 сантиметров черный жгут, обвив ногу Заре, и, потянув на себя, Скалопена сбила с ног девушку. Донь нанесла очень сильный удар, но было поздно. Скалопена прыгнула на Заре с намерением вцепиться в нее. Заре уперла в землю палку и откатилась в сторону. Шали налетела на палку и нанизалась на нее, как мясо на шампур, и заревела от боли, самопроизвольно отпустив лодыжку девушки. Заре была уже на ногах, но без оружия. Донь в это время успела перебить 2 лапы Скалопены и продолжала наносить удары. Я, видя, что Скалопена истекает кровью и палка, застрявшая в теле, приносит ей мучительную боль, остановил поединок. «Все, стоп!» – крикнул я, подбегая к Скалопене и осматривая ее повреждения. «Донь, тащи мясо из ледника, свежее!» Я уперся ногой в тело Скалопены, ухватившись за палку, выдернул ее из раны. «Потерпи, сейчас принесут мясо!» Шалия лишь мрачно смотрела на меня. «Извини, хозяин, я не смогла их ранить, слишком верткие», — начала извиняться Скалопена. «Все в порядке, ты отлично справилась», — я подбодрил Шали. «Я и не рассчитывал, что тебе удастся их ранить. То, что ты сбила с ног одну из них, — это хороший результат». Раны на теле Шали затягивались, перебитые лапы восстанавливались. Регенерация у Скалопены была отличной. Мясо, принесенное из ледника, ускорило восстановление в 2 раза, только требовалось его много. В общем, пришлось скормить почти 500 килограмм, пока она не вернулась в исходный вид и не наелась. Я отпустил Скалопену и пошел в зимовье, куда ушли 2 моих воительницы. Из зимовья слышался веселый разговор и смех. «Дан, ты проиграл спор», — весело сказала Заре, увидев, что я вернулся. «Теперь тебе от нас не уйти», — Донь была довольна. «Согласись, что мы ее лихо отделали». «Нормально для первого раза». Я серьезным видом сел за стол. Я не рассчитывал на такой исход поединка, мне было немного не по себе. Получалось, что наша подготовка уже начала приносить свои плоды. «Чем ты опять недоволен?» Заре и Донь уселись за стол. «Получается, что на деле мы хороши», — я раздумывал. «Может, нам попробовать себя в чем-то более серьезном?» «Что ты имеешь в виду?» — девушки настороженно смотрели на меня. «Я думаю о руинах. Можно пощипать бандитов Дикого, тем более, что у них есть к нам претензии». Я пожал плечами. «Какие претензии?» «Кузнец Ади в прошлую поездку в поселок мне сказал, что нами интересовались люди Лакроу, он же Дикий». «Ты говорил об этом», — подтвердила мои слова Донь. «Пока мы живем спокойно, но могут быть и гости. Так что есть 2 варианта. Либо они встретятся со мной в поселке и потребуют платы, либо приплывут к нам на остров». «Нет», — возразила мне Донь, — «они не поплывут сюда. Это крайний случай. Жгут стоянки охотников только в крайнем случае. Зачем им убивать курицу, несущую золотые яйца?» «Тоже разумно», — согласился я с доводом Донь и продолжил. «За стоянку я спокоен. Водяник и дух хозяина острова хорошо охраняют. Я даже сомневаюсь, что им удастся пристать к берегу острова без сильного колдуна или мага. Найти наше зимовье тоже будет затруднительно простым воинам. А вот если будет маг, то смогут». «Дан, у бандитов есть маги, но кто их будет отправлять сюда ради одного охотника?» Донь усмехнулась. «Сначала пришлют простых разбойников, а мы их встретим. «Сомневаюсь, что кто-то из них вернется назад». Кровожадно сверкнули глаза девушки. «Мы на острове знаем каждый пенек. Они нет. Можно спокойно перестрелять их из засады». «Тут я согласен. Ну и они не дураки». Я с сомнением покачал головой. «Вот только непонятно, почему они нас до сих пор не навестили. Я думаю, проблемы надо решать по мере их поступления». Заря поставила чайник на огонь. «Давайте выпьем чаю. После поединка что-то захотелось поесть. Я с удовольствием попью чаю. А бандитами можно заняться самим», – предложил я. «Как ни крути, а с одного можно снять оружие и брони примерно на один золотой. Мы спокойно из засады можем завалить пятерых или шестерых. В бою на мечах еще пару. Это если не особо упираться. А если будет маг? Тут сложнее. Но если знать, кто из отряда разбойников маг заранее, то шансы есть уделать и его». Я улыбнулся. «Я говорю это как вариант. Второй возможностью я вижу руины. Там тоже можно совершенствовать боевые навыки. Так что предлагаю подумать. Может, есть какие еще варианты? Это не срочно». «Да, завтра начнем менять распорядок дня и попробуем начать осваивать простейшие заклинания», — Донь раздумывала. «Надо отобрать из книг все самое простое. На более серьезное не хватит магической энергии», — хмыкнул я. Донь согласно кивнула. Глава 20. Следующая поездка в поселок состоялась только через месяц к приезду каравана купцов из Гордицы. Для полной загрузки новой ладьи нужно было достаточно товара, и мы спокойно занимались его накоплением. Новый распорядок быстро вошел в колею. Мы вставали засветло, медитировали, выполняли упражнения с мечами и без них, проверяли рыбный лабиринт и отправлялись на охоту. Я ходил на нее постоянно, а Донни и Зари по очереди. Одна из девушек оставалась и проверяла ловушки на острове и солила утреннюю добычу. К обеду, проверив все ловушки на берегу, мы возвращались на остров, ставший уже родным. Готовили мясо к копчению и обедали. После обеда опять было решено медитировать. Дальше часа три мыли золото и перед ужином фехтовали на мечах. Поужинав, садились за книги и медитации. Из простейших заклинаний за месяц удалось освоить немного. Я оказался самым сильным магом из нашей троицы. У девушек получались сон, ступор. Это из боевых. А у меня к этому добавилась молния. Всего три заклинания. Структуры их были сложны. Строить их было непросто. Только благодаря своим расширенным за счет машинной памяти способностям мне удалось их выучить. Дело в том, что строить их было можно, пока была магическая энергия, расходовавшаяся на поддержание самой структуры. Мне просто удавалось рассчитать ее расход, и первое заклинание я сумел воспроизвести только через неделю проб и ошибок. Это было заклинание «Сон». После этого я освоил ступор, равное по силе и расходу магической энергии, но все равно чуть более мощное, чем «Сон». На молнии у меня ушло еще две недели, настолько оно было сложное и энергоемкое. Девушки с трудом освоили по одному. Зари смогла овладеть ступором, она была магически сильнее Донь, а Донь смогла лишь сон. Все могли поставить слабенький щит мага. Ментально успехов было больше. Я научил девушек ментальной петле, хотя она получалась у них очень слабой, ментальной стреле, мечу и техники прицеливания. Девушкам удавалось к концу месяца удержать на весу две золотых монеты, мне 1,5 килограмма. Донь, когда я описал методику ментального прицеливания, долго возмущалась вспомнить, как я выиграл у нее спор по стрельбе. «Ты меня тогда провел!» – возмущалась она. «Ты использовал эту ментальную технику, а на самом деле стрелял хуже, чем я!» «Донь, я ведь тогда совсем не возражал, ты могла ее тоже применить». Мне было смешно ее возмущение. «Ты проиграла спор. Кстати, я не воспользовался тогда моим выигрышем, хотя он был вполне законным». «Но я стреляла сама, а ты с помощью ментальной магии». Девушка сердилась на меня. «Ладно, я тогда должен был отдать тебе 2 золотых, можешь их забрать сейчас». Вспомнил я, о чем мы тогда спорили. «Но ты все равно обманул меня, признай это». Донь не хотела успокаиваться. Девушка сидела рядом со мной, ее глаза возмущенно сверкали. «Признаю», — покорно согласился я. Продолжим читать книгу. Посмотри, заря ждет, когда ты продолжишь читать». Моя рука осторожно проникла девушке под юбку и массировала ее между ног. «Ладно», — согласилась Донь и продолжила чтение вслух, слегка раздвинув ноги. Я вдруг почувствовал, что рука Зари тоже не дремлет, а лежит у меня на промежности и ласково поглаживает ее. Я проник второй рукой под юбку Зари и пробрался к ее услужливо раздвинутым ногам. Первой не выстояла Донь. Она с шумом захлопнула книгу и посмотрела на нас Зари. «Я уже не могу терпеть. Пошлите немного мочтения на кровати, потом вернемся назад». Ее глаза смеялись, она видела, как мстит мне Зари за нее. Так мы учились, так мы и учились, но процесс все равно шел вперед. Навык обращения с ментальной и простой магией рос. Запас магической энергии, хоть и не быстро, но увеличивался. Теперь я был уверен в том, что смогу применить как минимум одно заклинание в бою, девушке тоже. Это давало определенные шансы при нападении на нас. Как минимум трех нападающих мы могли вывести из боя сразу. Боевая техника борьбы без оружия тоже могла сильно помочь. С мечом мне можно было выстоять против шестерых. Это то, что мы изучили и добились тренировками. Я же мог держать на ментальной петле не меньше 5 человек, работая в реальности мечом. Отряд бандитов из 10 человек мы бы просто порвали как бумагу. Но с обученными воинами могло получиться все совсем по-другому. При неожиданном нападении были приличные шансы. Помимо успехов в магии и боевой подготовке, мы начали освоение рунного письма. Каждый день девушки тренировались в чтении и написании рун. Книга рун, в которой описывалось значение каждой руны простыми буквами, была изучена к концу месяца ими едва ли не на 1%. Из 700 страниц они прошли 10 и знали около сотни рун каждая. Мне это было не нужно. Я освоил гипнопрограмму эту информацию и мог читать книги, написанные рунным языком. Но пока не рассматривал такую возможность всерьез, так как запаса магической энергии было мало. А в книгах речь шла о серьезных заклинаниях, требующих большого расхода энергии. Таких книг нам досталось от Матвея очень мало. Всего 3. Но Донь считала их наиболее ценными. Остальные 124 книги она по стоимости приравнивала к этим 3. В основном я был с ней согласен, так как в книгах повторялось одно и то же. Из всех книг самыми ценными, на мой взгляд, оказались двухтомник «Энциклопедии магии», который мы нашли в одном из сундуков Матвея, книга «Рун», которую осваивали девушки, пара тонких книг по алхимии и всего одна по травам и составу зелий. Все остальное было не особо нужно, так как это можно было прочесть в энциклопедии магии. Там все описывалось очень сжато, точно и предельно достоверно, в отличие от других книг, где все тоже расписывалось многословно и расплывчато. Фактически получилось, что мы имеем всего одну хорошую книгу по травам, 2 алхимических и энциклопедию. К этому добавилась книга рун. И 3 книги, написанных самими рунами. 7 книг. Все остальные 120 книг можно было продать, в том числе и по теории и базовым принципам магии, которые мы прочитали и освоили. О чем я и сообщил девушкам, когда мы обсуждали поездку в поселок. «Ты прав», – кивнула Донь. «Я тоже многие книги просмотрела. Особо ничего нет». «А ты что думаешь, Заря?» «Дан». «Я только недавно научилась читать», – девушка скромно потупилась, – «поэтому я не могу делать таких выводов». «Вопрос в том, что найти покупателя на них не очень просто», – я смотрел на Донь. «Я имею в виду, чтобы за них нам заплатили их реальную стоимость». «Тут ты не прав. Скоро приедут купцы. Среди них один занимается покупкой и продажей книг. Он часто имел дело с Матвеем. Он купит книги, причем даст за них нормальную цену. Его зовут Сира», — уверила меня Донь. «Дан, ты собираешься продать книги? Чем это вызвано? Ты подумываешь о том, что можно отправляться в академию?» Заря, как всегда, смотрела не на поверхность, а в глубину вопроса. «Заря, завтра мы поедем в поселок, продадим мясо. Купцам мы продадим все наши накопления. Я имею в виду шкуры, рога и клыки. Следующий приезд купцов будет только через 3 месяца. Так меня, по крайней мере, все уверяют. Встает закономерный вопрос. Мы продаем все лишнее купцам и оставляем только все необходимое? Вопрос в том, остаемся ли мы тут еще на 3 месяца? Если да, то оставим часть книг. Если нет, то продаем все лишнее. «Что ты называешь лишним?» – спросила Донь. «Ларцы с золотом и золотыми вещицами мы продадим в любом крупном городе, поэтому это остается. Оружие, которое нам самим нужно, тоже. 7 книг, которые я назвал – это вещи, которые точно надо сохранить. Это основное. Все остальное можно продать, оставив только то, что можем унести и пригодится в дороге. К примеру, рыцарский доспех надо продать однозначно. Есть еще 4 отличного качества меча. Их мы оставим, но продадим те, что у нас есть сейчас. Я хочу продать все, что из оружия лишнее. Все это я говорю на случай, если решим, что стоит уехать». «Дан, продав книги, мы потеряем много знаний. Пусть книги и расплывчаты, но там есть масса мелких деталей, которых нет в энциклопедии». Донь смотрела на меня с вопросом. «Все эти книги были в моей памяти. Особого сожаления я к ним не испытывал, но девушки об этом не знали, а я им не сообщал. Я хотел распродать все лишнее, так как жизнь на острове начала меня тяготить. Мне хотелось изучать мир и тренироваться в использовании магии и ментального дара. Я чувствовал, что начинаю закисать и привыкать к удобствам жизни на острове. Девушкам же такая жизнь явно нравилась, они и не помышляли о другом. Знаешь, Донь, если мы решим остаться, мы их оставим и будем изучать. Но если отправимся в дальнюю дорогу, они нам будут обузой. Тут выбора нет. В дороге нам хватит для изучения энциклопедии и 3 книг по алхимии и травоведению. Я думаю, в Академии есть книги еще лучше. Там они нам тоже будут особо не нужны. Книги, написанные рунами, это другой вопрос. Их берем с собой однозначно. Их всего 3. Это не такая большая нагрузка для каждого из нас. По 2-3 книги на человека, не так и много. К этому добавь полный комплект вооружения у каждого. Лук, меч, колчан со стрелами, 2 кинжала. Кроме этого, ларец с золотыми монетами и золото, которое мы тут добыли. Думаю, стоит купить по 2 плащей каждому. Возможно, придется ночевать на улице или в лесу. Ларец с золотыми вещицами. Походное снаряжение и запас провизии. Что-то из того, что оставим из вещей Матвея. Набирается достаточно приличная куча вещей. Я серьезно посмотрел на девушек. Ты сам-то что думаешь? Мы освоили базовые знания и навыки. Мы можем за себя постоять. Можем в пути тренироваться и медитировать. Читать энциклопедию. Я думаю, что удастся попрактиковаться в применении того, что умеем. Путь очень длинный, и я не думаю, что он будет безопасным. Мы доберемся до Академии не быстро, может, только за 3-4 месяца. За это время, если заниматься и медитировать в дороге, мы достигнем приличных результатов. И я склоняюсь к отправке, но если решим остаться еще на 3 месяца, то хотел бы, кроме охоты, более активно заниматься магией и боевыми техниками. Что ты имеешь в виду под словами «более активно»? У нас сейчас есть только тренировки. Нужно практическое применение изученного. То есть я говорю о руинах и бандитах. Практику мы можем получить в путешествии. Но если останемся еще на 3 месяца, то кроме руин и бандитов ничего не останется. Закончил я. Жалко бросать все это. Донь обвела взглядом наше зимовье. Да, мы прожили тут почти 3 месяца, усмехнулся я. Я не чувствую, что мы готовы к путешествию. Я бы тут осталась. Вдруг сказала Донь. «Но одной тут мне будет скучно. Я бы тоже осталась», — улыбнулась Зари. «Я вас поддерживаю», — улыбнулся я. «Можно расторгнуть наш договор, разделить то, что нами было добыто вместе, и расстаться. Вы можете и дальше жить тут, добывая мясо и шкуры. Я заберу то, что мне принадлежит, и продам это все. То, что мы добыли тут, мы продадим и разделим на 3», — пожал я плечами». «Если вы решите остаться, дело ваше. Вы теперь можете защитить себя, и ваше знакомство с духами острова поможет вам и сбережет от опасности». «Ты оставишь нам библиотеку?» «Нет, я ее продам, как и все остальное имущество Матвея». «Но ты говорил, что это принадлежит нам всем», — улыбнулась Донь. «Да, до тех пор, пока существует договор. Каждый дает все, что может для выполнения договора. Расторгая договор, каждый забирает свое, что ему принадлежало до заключения договора, и часть того, что было добыто вместе. Я серьезно посмотрел на девушек. Впрочем, книги мне не нужны, и я могу их вам уступить, кроме трех, написанных рунным письмом и энциклопедии. У нас есть почти килограмм золота, вам принадлежат 2/3, я могу на них обменять книги, предложил я. Это почти даром. Донь сразу уцепилась за возможность оставить себе книги и согласно закивала головой. «Я согласна», — согласилась Зарис Донь. «Тогда мне осталось продать оружие и имущество Матвея. Получить треть с продажи добычи, разделив деньги, мы расстаемся. Вам останется остров, лодки и весь наш инвентарь», — я улыбнулся. «Было приятно с вами сотрудничать, Зари и Донь». «Может, все-таки ты передумаешь и останешься?» — спросила меня вдруг Заря. — Нет, я хочу уехать. — Быстро ты решил, — нахмурилась Донь. — Донь, я прожил тут 3 месяца. Это большой срок. Добыча мяса и шкур — это, конечно, выгодное занятие, но меня это не привлекает. Я застаиваюсь. Мне нужна практика в изучении ментальной магии и просто магии. Ты говорила, что хочешь поступать в академию. Пошли со мной. Я не понимаю, почему ты и Заре остаетесь. «Все просто, Дан», — подумав, ответила мне девушка. «Я мечтаю туда поступить, но у меня маленький магический дар, и его надо развивать. Я не пройду испытания. У Зари ситуация такая же. Сейчас я уже не та беззащитная девушка, которая была до встречи с тобой. Вместе с Заре мы вполне приличная сила. Мы обсуждали с ней вариант, что ты захочешь отправиться в академию, и пришли к выводу, что нам лучше остаться. За год мы разовьем свой дар до нормального размера. Денег на поступление мы спокойно заработаем на мясе, шкурах и продав библиотеку, которую ты нам оставляешь. Тут можно спокойно жить и развивать свой дар. Зачем нам нужны беспокойные путешествия, когда можно достичь того же, не рискуя ничем?» «Хорошо, дело ваше», — согласился я с доводами Донь и, посмотрев на Заре, спросил ее. «Ты тоже остаешься, Заре?» «Да, Дан», — ответила Заре. «Ну что ж, раз все решено, то я буду собираться. Завтра распродадимся, разделим деньги и расстанемся», — подвел итог я разговору. «Дан, а мы?» — спросил меня домушник ментально. «Сверсу я верну свободу. Ты и так свободен. Водяник тоже». Девушки уже могли ментально слышать, но разговаривать у них пока не получалось, и поэтому они смолкли, слушая наш с Зимом разговор. «Я бы хотел отправиться с тобой», — предложил мне Зим. «А как же дом Зимовья?» — я удивился предложению Зиму. «Это не проблема. У меня много родни. Я передам дом достойному». Зим улыбнулся мне. «Девушки найдут с ним общий язык легко. Ему...» «Как и мне нравится кашка и остатки добычи». «Зим, ты не шутишь?» – удивился я. «Тебе с девушками будет лучше». «Я знаю, но я привык к тебе и хотел бы отправиться с тобой», – настаивал Зим. «Что-то мне говорит, что с тобой я буду домушником большого просторного дома. Кроме того, я смогу пригодиться тебе в дороге. Согласись, что старый проверенный домушник лучше, чем 2 новых». «Я согласен, Зим. Вот только дом у нас с тобой будет совершенно не скоро. Это я тебе могу сказать с уверенностью», — улыбнулся я котенку. «Я не умею варить для тебя кашку, как это умеет делать Донь. Отправившись со мной, ты потеряешь немало». «Я уже решил, если ты берешь меня с собой, я пойду с тобой. С домом я согласен подождать, а кашку буду есть ту же, что и ты». Зим был очень серьезен. «Я согласен. Я беру тебя с собой, Зим». Подумав, я принял решение. «Зим решил отправиться со мной», — объявила свое решение девушкам, слушающих наш ментальный разговор с Зимом. «Он пригласит на свое место своего родственника, так что у вас будет все в порядке с домом». «Хорошо», — согласилась Донь. «Я пойду освобожу Сверса. Я ему объясню, что решил покинуть остров и что вы остаетесь. Думаю, будет разумно, если вы будете присутствовать при моем разговоре с ним». «Мы знакомы с ним». «Дан, не переживай, у нас с ним будет все хорошо», — улыбнулась мне Заря. Я сходил на край поляны и, вызвав Сверса, освободил его от клятвы раба, объяснив, что решил покинуть остров, а девушки остаются. «Ты был хорошим хозяином. При тебе я не чувствовал, что был рабом», — посмотрел на меня, вдруг сказал Сверс. «Ты теперь свободен, Сверс. Присмотри за девушками, если тебе будет нетрудно. Они будут варить тебе подношения и отдавать потроха, как и было при мне», — попросил я духа острова. «Дан, конечно, присмотрю», — обещал мне Сверс. Попрощавшись с духом, я вернулся в зимовье и собрал вещи в заплечный ранец. Весь золотой песок и самородки Зари положил в один мешочек. Золото из ларца Матвея почти 5000 золотых, разделив на две части, я сложил на дно ранца. Подарив по хорошему перстню каждой из девушек на память, я сложил золотые вещицы в мешок и тоже положил на дно ранца. Дальше последовали три книги, написанные на рунном языке, и энциклопедия в двух томах, доставшаяся мне от Матвея. Походное имущество, два плаща и сменная одежда, которую я сохранил с капсулы, завершили мой сбор заплечного ранца. Из оружия я взял два меча из сундука Матвея в заплечных ножнах. В последнее время я тренировался с двумя мечами и понял – это мое. Сложнейшие каты с двумя мечами учились легко и быстро, словно я всю жизнь только ими и махал. Лук и два колчана стрел, положив их в два боковых кармана ранца с левой стороны. Таким образом, я смог бы выдергивать стрелы из-за левого плеча. 40 стрел в двух колчанах, на мой взгляд, был приличным запасом. На пояс я повесил свой нож, с которым вышел из капсулы, и два кинжала из сундука Матвея, так как они были качественнее, чем те, которыми я пользовался повседневно. Лазерный пистолет с 6 зарядами и запасную обойму к нему с 10 зарядами я пристроил в правый боковой карман ранца. Его можно было быстро выхватить оттуда на ходу в случае серьезной опасности. Это был мой самый большой аргумент, с помощью которого можно было решить любые проблемы. На этом мои сборы были окончены. «Может, ты все-таки передумаешь?» – спросила меня Зари, когда я закончил сборы. Я отрицательно покачал головой. «Без тебя мне будет скучно. Мы так привыкли к тебе». Весь мой сбор проходил в полном молчании. Девушки не одобряли мой отъезд. Глава 21. Поселок преобразился. Вокруг него раскинулись шатры и палатки. Купцы прибыли на 12 больших баркасах, не менее 40-50 тонн каждый. В поселок они заходить не стали, развернули свой лагерь около поселкового чистокола, поставив свои корабли рядом. Со всей округи съехали желающие поторговать, поэтому вокруг поселка было развернуто еще несколько лагерей из соседних поселков и окрестностей. Как объяснила мне Донь, в период торговли запрещались любые военные действия, поселок объявлялся мирной территорией. Гарантией этого служил сам караван, вернее его охрана из сотни раутов. Рауты имели 4 руки и славились как лучшие воины-наемники на континенте. Закованные в тяжелые доспехи, рауты, тем не менее, были очень подвижны и быстры. Отряд из сотни таких бойцов мог разнести любую шайку разбойников по численности, превышающую их в несколько раз. Был известен случай, когда один из местных главарей повел себя неправильно с раутами. Несмотря на то, что у него в банде состояло больше 500 человек, рауты его зарезали, как барана, вместе с охраной. Бандиты не рискнули с ними связываться, увидев, как трое раутов убили 20 человек охраны главаря и его самого. По свидетельствам очевидцев, за 30 секунд от 20 человек остались одни кровавые ошметки. Никто просто не успел понять, насколько быстра и кровава была расправа. Нас, как обычно, встретил Кун и Ади. Донь в этот раз отторговалась мясом очень быстро, получив за него чуть больше 100 золотых. Мясо поднялось в цене почти в 2 раза. Трактирщик довольно потирал руки. «Сейчас это мясо очень нужно. У меня все просто разлетается. Было много народу, все хотят кушать». «Кун», — обратился я к трактирщику, — «мы продадим купцам наш товар. Дальше будешь вести дела не со мной, а с девушками, Донь и Зари. Я хочу уехать с караваном. С кем посоветуешь переговорить по этому поводу?» «С Даситом», — Он в караване старший. Его шатер у чистокола. Ты его узнаешь по нарисованной на нем голове жирана. Переговори с ним. Кстати, он основной покупатель мехов и шкур». Кун показал в направлении лагеря купцов. «Вот он. Видишь мужчину в сиреневой шапке? Это он». «Спасибо, Кун. Я с Донь отправился к указанному нам человеку, бурно ругающемуся с работниками. Заре осталось охранять ладью». «Приветствую тебя, славный купец Досит», — начал я, когда мы подошли к невысокому толстячку. «Эка как завернул», — купец заулыбался. «Ты кто такой? Раньше я тебя не видел». «Да, охотник, я по делу». «Понятно. Шкуры, рога, клыки?» — купец сразу перечислил наш товар. «Да, что еще может быть у простого охотника? Посмотришь?» Хватка купца мне нравилась. Донь протянула ему список нашей охотничьей добычи. Досит его быстро просмотрел. «Хорошо, я все возьму. Вот только качество глянуть надо». Купец заинтересованно смотрел на нас с Донь. «Это ваша ладья недавно подошла?» Увидев мой кивок головой, распорядился. «Тогда подгоняйте к самому крайнему баркасу, я посмотрю». «Будем минут через 5». Когда ладья пристала к большому баркасу, нас уже ждали. В ладью спустился купец и придирчиво осмотрел наш товар. «Понятно. Цены мои знаете?» – спросил купец. «Знаем, уважаемый. Но у нас товар не средний. Качество отменное», – Донь начала торг. «Такие шкуры должны быть проданы задорого. В этом году в поселке охотников мало, и вы явно купите меньше, чем ожидаете. Мы не спешим с продажей. Под конец ярмарки все подскочит в цене. Любой купец нам предложит больше». Купец засмеялся. «Я не думаю, что вы продадите дороже. В караване только я и Сивер в этом году будет брать меха и шкуры. Так что под конец ярмарки обычного повышения цен не будет». Купец с Донь подсчитали ориентировочную цену за весь товар. Купец хотел заплатить за все 600 монет, Донь хотела 1200. «Уважаемый, но вы посмотрите на выделку шкур. Вам что, не видно, что они выделаны сиварским методом? В поселке так выделывают шкуры только 2 семейства, кроме нас», – не уступала девушка. «Ладно, я согласен на 700, но это только из-за твоих красивых глаз, красавица». Купец кивнул головой. «Уважаемый, мои глаза не настолько красивы, чтобы отдавать нашу пушнину за даром. 1150. Я делаю скидку только потому, что знаю, что вы, Досит, действительно солидный и серьезный купец и всегда даете справедливую цену». Донь явно была в ударе. Эту торговлю за наши меха и шкуры она ждала и предвкушала больше 2 месяцев. Теперь она блистала. В итоге получасовой торговли Досит заплатил 900 золотых за нашу пушнину. Донь была довольна. «Знаешь, Дан, Досит один из самых прославленных скупердяев. Первый раз заплатил настоящую цену», — шепнула мне девушка, когда пушнина перекочевала с ладья на баркас. «Умничка! Теперь распродадим ненужное, и можно отправляться к Аде. Кузнец предложил мне остановиться в его доме, узнав, что я хочу уехать с караваном. Мест в таверне и поселковой гостинице не было». Донь уверенно устремилась в лагерь торговцев. Торговля с Доситом придала ей уверенности. К концу дня мы стали обладателями еще 500 золотых, продав уже ненужные мне вещи Матвея. После раздела денег у нас накопилось 1200 золотых на троих. Я получил 400 золотых и 500 за проданные вещи Матвея. Донь Заре осталось по 400 золотых. Закончив все торговые дела, вернулись к купцу Доситу и договорились с ним о моем плавании до Гордицы. Досит согласился, взяв с меня 10 золотых, и велел быть на пристани через 3 дня, когда караван закончит торговлю и отправится в обратный путь. Это было очень дорого, но Донь глазами показала на Раута, неторопливо расхаживающего по кораблю. Я сразу согласился, безопасность гарантировалась. Путешествовать, имея такие деньги, как были у меня, не очень хотелось без охраны. Только золотыми монетами было 6000, не считая килограмма 200 грамм намытого песка и самородков с золотыми безделушками из ларца Матвея. «Дан, не переживай, тебе только добраться до Гордицы», — сказала мне Донь, видя мое встревоженное лицо после подсчетов имеющегося золота. «Там есть представительство банка Двардов. Откроешь в нем счет и положишь все на него. В любом большом городе есть такие представительства. Деньги можно будет снять там. Оставишь себе только на расходы», — объяснила мне Донь. «Так что будешь путешествовать налегке». «Это хорошо», — согласился я. «Такое количество золота и денег небезопасно постоянно носить с собой. Да и по весу это прилично. 12 килограмм только золотых монет». Золотая монета, расчеты которыми велись на планете, содержала 1 грамм золота и столько же меди. 1 килограмм золотого песка можно было поменять на 800 золотых. Реально же, по моим расчетам, в переводе на вес он стоил 2000 золотых, если смешать его с медью и самому распечатать монеты. «Я не хотел продавать золото тут, в городе Гордец», — сказал мне кузнец. «Золото принимали в 2 раза дороже. Так что вместо 800 золотых тут, там можно было получить 1600 золотых за 1 килограмм золота». Закончив с распродажей, Донь и Зарик закупили себе все необходимое и решили отплыть на остров. У меня тоскливо сжалось сердце, предчувствуя расставание. Я привык к девушкам. Расставание мне не доставляло удовольствия. «До встречи в академии, Дан!» Обняли меня девушки, когда мы прощались. «Я буду вас там ждать и буду рад, если вы туда приедете через год». Сердце бешено стучало. Одно дело, когда расстаешься с ними на словах, и другое, когда расставание происходит на деле. «Мы не сомневаемся», — улыбнулась мне Зари и поцеловала меня в губы. «Удачи тебе, Дан. Если надумаешь вернуться, ты всегда будешь принят нами с радостью назад». На глаза Донь навернулись слезы. «Все, езжайте». Я оттолкнул ладью от пристани. «Удачи вам, напарницы». «И тебе». Ладья отчалила. Девушки сели за весла и поплыли вниз по реке в сторону озера. Через пару часов ладья исчезла из вида. Я забросил свой ранец за плечи и отправился к Аде. Моя жизнь на острове закончилась. Впереди меня ждало долгое путешествие в магическую академию. Глава 22. «Совсем оборзел Досит и его команда», — жаловался мне Ади за ужином. «Обычно они брали килограмм золотого песка по 60% от веса у тех, кто сдает маленькими партиями, и по 80% за большие, крупные партии. В этот раз они снизили до 70% за крупные. Поселок скупил 8 килограмм. Рассчитывали в казну поселка получить 1600 золотых прибыли от перепродажи золота. Теперь же и 1000 не наберется». «А много таких, кто хотел бы продать золото по 80% от веса?» – заинтересовался я. «Старосты всех окружных поселков. Мы пока не продаем золото. Ждем. Думаем, к концу ярмарки цена поднимется. Но, судя по хитрому выражению лица Дасита, рассчитывать на подъем цены не стоит». Я моментально сделал расчет. Получалось, что, купив золотой песок на имеющиеся у меня 6000 золотых и продав его в Гордице, я мог заработать хорошие деньги. «А кто в Гордице покупает золото?» – поинтересовался я у Ади. «Много кто, но дороже всех и больше всех, конечно, отделение банка Двардов», – ответил мне кузнец. «Но туда еще доплыть надо, а это себе поселок позволить не может». «Я могу тебе помочь, но ты должен об этом молчать», – предложил я кузнецу. «Чем?» «У меня есть 6000 золотых. Я могу купить у тебя на них золотой песок». Ади быстро сообразил, что я хочу предложить, поэтому кивнул мне, показывая, что согласен. «Это 7,5 килограмма. Почти все наше золото», – прикинув в уме, сказал кузнец. «Я отдам тебе все 8 килограмм. Получается, что ты купил у нас золотой песок по 75% от веса. Дороже, чем купцы, но дешевле, чем по 80%. Все равно мне надо оставшиеся полкилограмма продавать. Так лучше тебе, чем им. Этим сволочам я не продам теперь и грамма. Только одно условие, Ади. Об этом не должен знать никто. Об этом должны знать только мы с тобой. Мне бы хотелось сохранить хорошие отношения с Даситом и купцами. Ведь я поплыву в Гордец, на их корабле, — улыбнулся я кузнецу. — Естественно, Дан, договорились. Завтра золото будет у тебя. Проблема Ади была решена. Я согласен, что вместо 1600 поселок получит 1200. Совет будет доволен, ведь если продать золото купцам, мы получим всего 800 золотых чистой прибыли. Все будут согласны. Я не буду называть имени того, кто купил золото совету. Завтра золото будет у тебя, — улыбнулся довольный кузнец. Хорошо, — улыбнулся я. На этой сделке я зарабатывал чистой прибыли как минимум 6000 золотых. Очень серьезная сумма. В Гордице я мог получить за 8 килограмм 12800 золотых. А ведь у меня еще было своего золотого песка 1 килограмм 200 грамм на 1920 золотых. «Но ты и торгаш», — восхитился моими действиями Зим. «Надо же на что-то путешествовать и кормить тебя», — буркнул я котенку Стопеха, развалившемуся у меня на коленях. «Ты увел из-под носа купцов почти 7000 прибыли». Глаза Зима встретились с моими. «Интересно будет посмотреть на их лица, когда они недополучат 8 килограммов золотого песка». «Ади сохранит тайну. Я в нем уверен», — улыбнулся я Зиму. «Так что все будет шито-крыто. Я получу в Гордице за все золото вместе с моим почти 14000 золотых. Меня просто удивляет, какие огромные прибыли имеют купцы». «Ага, это только золотой песок. На всем остальном они получают примерно столько же». Зим закрыл глаза и закончил со мной разговор. «Дан, извини меня, но можно задать тебе личный вопрос?» — улыбнулся мне кузнец. «Задавай», — пожал я плечами. «Скажи мне, почему ты оставляешь Дони Зари?» — прямо спросил меня Ади. Я немного подумал и объяснил недоумевающему купцу. «Понимаешь, Ади, они сейчас вполне могут постоять за себя и сами. Не я их оставил, они сами остались. Хотят охотиться и зарабатывать охотой деньги. Ты, по возможности, присмотри за ними», — попросил я кузнеца. «Дан, но ведь ты наверняка спал с ними. Они были тебе как жены», — кузнец не отставал. «Ади, любовь и секс — разные вещи. Я их не любил. А мне, как мужчине, нужна время от времени женщина. Они очень привлекательны и, можно даже сказать, красивые. Я просто не хочу себя с кем-то связывать серьезными отношениями», — объяснил я купцу и замолк, показывая всем своим видом, что продолжение этой темы не доставляет мне удовольствия. Ади понял и перевел разговор на другую тему. «И куда ты сейчас хочешь отправиться?» «Доплыву с караваном до Гордица, потом решу. Хотелось бы добраться до магической академии, но это очень далеко, и я пока не хочу загадывать», — ответил я Ади. «Обучение в академии — очень дорогое удовольствие», — хмыкнул кузнец. «Я разбирал документы, оставшиеся от прошлого правления совета, и прочитал письмо из академии о наборе на обучение имеющих дар. Они рассылают свои объявления постоянно. Обучение там стоит 25 тысяч золотых в год. Представляешь?» «Сколько?» – удивленно посмотрел я на него. «25 тысяч золотых в год», – подтвердил свои слова Ади. «За 2 года это полный курс обучения. Надо заплатить 50 тысяч золотых». «Но мне говорила Донь, что всего 1000 золотых». Я был удивлен огромной суммой платы за учебу. Ади согласно закивал головой, показывая, что слова Донь правдивы. 1000 золотых там платят за консультацию у оракула», — усмехнулся кузнец. «Это магический артефакт, определяющий способности к магии. Если оракул определит, что способности очень сильные, а денег на учебу у поступающего нет, то есть 2 варианта. Первый поступающий заключает с Академией договор, что обязуется отработать 10 лет на нее после окончания обучения. Второй вариант – это когда за поступающего платит кто-либо, когда по окончании Академии 10 лет маг должен отработать на заплатившего за него деньги. Срок назван средний. Тут зависит от того, как поступающий договорится с будущим работодателем. Это может быть хоть кто – поселковый совет, городской совет или частное лицо. Бывает, что платит империя или какое-нибудь королевство, желающее иметь мага на службе. Главное – иметь дар и получить одобрение оракула. Всегда найдется кто-нибудь готовый заплатить. Магов очень мало. Получить на службу мага, получившего полноценное образование академии, хотят многие. Закончил рассказ Ади. «Мне понятно. Самое выгодное – заплатить за обучение самому», – кивнул я Ади. «Тогда ты свободен и работаешь только сам на себя». «Да, вот только где взять такие деньги», – удрученно заметил я. «Главное не деньги, главное иметь дар», – поднял указательный палец вверх кузнец. «Ты вылечил моего сына, у тебя есть дар. Можешь по дороге брать заказы и выполнять их. Деньги сами найдут тебя», – закончил разговор кузнец. В назначенный день я стоял на берегу. Лагерь купцов был уже свернут. Все купленное погружено на баркасы. Как выяснилось, не только я отправляюсь в Гордец. Со мной рядом стояло еще человек 10. Кто-то ехал к родственникам, кто-то по делам. В основном это были пожилые люди. С баркаса сошел молодой купец и приказал нам грузиться. Ни о каких каютах речи не шло. Нам приказали размещаться на палубе и не мешаться под ногами. Кормить пассажиров тоже никто не собирался. Но я, предупрежденный трактирщиком Куном, об этом знал заранее, поэтому нес еще мешок со снедью. Когда я поднимался на баркас, купец вдруг остановил меня и спросил, показывая на сидевшего на моем плече котенка Стопеха. «Это кто еще такой?» Купец выглядел удивленным. «Котенок? Жалко отдавать чужие руки. Я пошел дальше». «Стой! О дополнительных пассажирах речи не было!» Остановил он меня. Я развернулся к купчишке и спросил. «Это ты считаешь пассажиром?» На моем лице сквозило удивление. «Да». Купчик явно хотел с меня стребовать денег и решил не отставать. Я обратился к стоящему рядом Рауту, с интересом смотревшего на меня и ждущего, чем кончится наш с купчишкой разговор. «Посмотри!» – я громко обратился к Рауту, но так, чтобы слышали окружающие. «Этот молодой купец признает себя равным этому животному, ведь пассажиром может считаться только разумное, отвечающее за свои поступки, существо». Молодой купчишка смутился. «Ты считаешь его пассажиром и признаешь себя равным этому котенку?» – обратился я к нему. «Если да, то поговорим об оплате. Если нет, то я пошел». «Если да, то поговорим об оплате. Если нет, то оставь меня в покое». Окружающие с интересом смотрели на молодого купца, ожидая его ответа. Тот смутился еще больше и промямлил, что не признает себя равным животному. «Ну, в таком случае нам и не о чем говорить». Я подмигнул Рауту. Тот еле сдерживал смех, но сохранял невозмутимый вид. В глазах мелькали смешинки. Раут мне еле заметно кивнул. Завершив инцидент с купцом, я оказался на палубе баркаса. Места было мало, и почти все было занято тюками или людьми. Устроиться было нелегко. «В конце корабля есть две лодки, предназначенные для спасения экипажа. Они подвешены на канатах», – шепнул мне Раут, слегка наклонившись ко мне. «Спасибо», – я устремился в конец корабля. Лодка висела на уровне борта корабля. Я закинул в нее свой ранец, мешок с провизией и полез в нее, осмотрелся. Места было более чем достаточно. В лодке могли разместиться как минимум трое. Котенок Стопеха спрыгнул в лодку с моего плеча и осматривался. «Места более чем достаточно», – Зим смотрел на толкучку на корабле. «Молодой человек», — обратился ко мне пожилой мужчина, стоящий у лодки, тоже севший на баркас до гордица. «Да». «Может, вместе?» — мужчина улыбнулся. «Я смогу устроиться в другой лодке, но одному ехать скучно, а так будет с кем поговорить». Говорить он собрался со мной. Я пожал плечами. «Тогда принимай». Мое пожатие плечами было расценено как согласие. Ко мне полетел большой мешок с провизией и следом две тяжелых сумки. Я принял вещи, мужчина залез в лодку. «Старки!» – протянул мне руку пожилой мужчина. «Да». Я пожал руку и начал устраиваться. Место было просто отличное. Мы разместились очень комфортно. Можно было, расстелив плащи, спать, вытянув ноги. Я мысленно поблагодарил Раута за подсказку. «Отличное место, Дан. Лучше трудно представить на этом корабле». Старки смотрел, как баркас отчаливает от берега. «Я не первый раз плыву до гордица. Постоянно селюсь в спасательных шлюпках. Просторно, комфортно и приватно». Баркас отошел от берега и спустился в озеро. Развернул парус и начал набирать скорость. Двигался он не быстро, но и не особо медленно. Мимо проплыл наш остров, на котором я провел почти 3 месяца. Где-то там дочь Зари, пролетела у меня мысль. «Еще не поздно вернуться», — пропел мысленный голос Зимы. «Шутник». «Может, позавтракаем? Мне кажется, самое время», — предложил мой попутчик. Старки развязывал свой мешок с провизией и доброжелательно мне улыбнулся. «Я согласен», – кивнул я и тоже начал выкладывать припасы. «Сначала мое», – остановил меня Старки. «У меня запас на 2 как минимум. Я постоянно плаваю в гордец. У меня там живет сын. Зовет переехать на постоянно. Но я еще достаточно молод и сам пока могу зарабатывать». «У меня тут закуплено на все 10 дней», – я показал на мешок. «Если мы едем вместе, то нет никакой разницы, чей мешок опустеет вперед». Попутчик кивнул и, нарезав хлеба, мяса и овощей, разлил по 2 кружкам воду. «За знакомство!» – предложил он тост, и мы выпили свежей вкусной воды. Хорошо поев, мы спокойно попивали водичку. За бортом вид почти не изменился. Караван двигался размеренно. И у нас завязался размеренный разговор. Старки был рудознатцем. Отработал он в Гремяче. Город нанимал его для поиска рудных мест. С ним ходил 10 егерей, охраняющих его от хищников и любых других опасностей, нанятые советом Гремячего. Удалось найти 1 рудное место с залежами полудрагоценных камней, и с ним рассчитались по-божески. Старки был доволен. Сейчас он хотел съездить к сыну в Гордец и вернуться назад. Совет Гремячего, довольный его работой, решил продолжить с ним контракт по поиску рудных мест. «А вы, Дан, куда держите путь?» – вежливо поинтересовался у меня рудознатец, когда, закончив более чем плотный завтрак, мы прилегли на своих плащах. «Да особых планов нет», – улыбнулся я попутчику. «Хотелось бы поступить в магическую академию, но нет таких денег. Думаю, просто попутешествовать. Я умею только добывать шкуру в лесу, да немного махать мечом». «В академию?» – удивился моим словам Старки. «Ты уверен, что у тебя есть дар?» «Нет, не уверен, поэтому хотел бы пройти собеседование у оракула». «Это 1000 золотых! Большие деньги!» – посмотрел на меня Старки. «Я с тобой согласен», – кивнул я рудознатцу. «Поэтому я хочу где-нибудь заработать. Сам знаешь, у охотников заработки невысокие». «Это да», – согласился Старки и задумался. Я, решив, что разговор закончен, закрыл глаза и задремал, велев Зиму приглядывать за моим имуществом, хотя ранец у меня лежал под головой. Тихий ветерок, тень от паруса располагала ко сну. Вскоре я забылся легким, приятным сном. Глава 23. В Гордец мы прибыли только на 9-й день. По прямой было всего 200 километров, но караван плыл по замкнутой системе озер, поэтому мы проплыли не меньше 300 километров. Особых происшествий не случилось, если не считать, что на пятый день плавания из леса выпрыгнул огромный, высотой около 8 метров ящер и бросился в воду с намерением доплыть к нам и покушать. Охрана на это отреагировала крайне спокойно. Они, как в тире, прицелились из корабельной баллисты и выстрелили в нападающего. Несмотря на то, что над водой была только голова, рауты смогли его ранить шею. Двумя кораблями ящер был взят в клещи. Его спокойно добили, забрав с него все ценное в виде клыков и шкуры. Отправились дальше. Таких небольших событий было много, но слаженная работа охраны не давала приблизиться к каравану ни одной твари. На мой взгляд, рауты обоснованно считались лучшими. Я невольно их зауважал, глядя на их безупречную работу. Иногда караван останавливался, дожидаясь попутного ветра, но в основном он неспешно двигался к цели. На девятый день появился гордец. При первом же взгляде на город мне стало понятно, почему его так назвали. Город представлял собой большую высокую крепость. Она возвышалась над окружающими ее лесами и была видна издалека. При взгляде на нее создавалось впечатление, что крепость с гордостью посматривает на окружающий ее лес и невысокие холмы. Вдали за гордецом возвышался высоченный хребет, называемый Мраморным. Так мне объяснил мой попутчик Старки, с которым мы сдружились, если так можно назвать совместное путешествие. За время плавания я читал энциклопедию из своей памяти. Так как поостерегся доставать книгу из ранца и медитировал, больше заняться было нечем. Когда на девятый день мы пристали к пристани Гордица, я только радостно вздохнул. Вынужденное сидение без дела закончилось. Солнце вышло из-за высокого хребта, наступило утро. Мы подождали, пока установили трап, и в числе первых сошли на землю. В Гордице жило не меньше 20 тысяч населения. Когда мы пристали к пристани и спустились на берег, к нам подбежали несколько пацанов лет 7 по земным меркам. Здесь и дальше по тексту указывается возраст в привычном для Дана земном эквиваленте. И предложили свои услуги по переноске вещей. «Нет у нас вещей», — ухмыльнулся я. «Можешь показать приличную и дешевую гостиницу?» — спросил я у шустрого паренька. «Два серебра, и я доведу до нормального постоялого двора». Пацан ощерился улыбкой, двух передних зубов у него не хватало. «Ну ты наглец!» — мне было смешно. Постоялый двор явно был где-то рядом с пристанью. «Тогда ищите сами». Парень отвернулся от нас со Старки, потеряв интерес. «Пошлите со мной, я знаю, где нормальная гостиница», — усмехнулся Старки. «Он бывал и раньше в Гордице. Я провожу тебя до гостиницы, потом уйду к сыну». Я согласно кивнул. Постоялый двор оказался всего в паре сотен метров от пристани, но попутчик прошел ее мимо. «Постоялый двор Метана, дорого и неспокойно». Показал он рукой в сторону постоялого двора. «Нам дальше». Через 500 метров мы оказались перед небольшой гостиницей. На первом этаже ее была таверна, куда мы и зашли. «Привет, Ранси!» – поздоровался с хозяином таверны и гостиницы мой попутчик. «Здорово, Старки!» – улыбнулся Ранси и крепко обнял Старки. «Надолго к нам?» «Подожди, Ранси!» – Старки показал на меня. «Обсудим позже. Я привел к тебе постояльца. Разберись с ним. Поговорим потом». «Добрый день, молодой человек!» – приветливо улыбнулся хозяин заведения. «Вам комнату?» «Да», – я кивнул. «С дороги мне бы помыться». 4 серебра в день. В цену входит завтрак и ужин. Я распоряжусь, вам принесут в комнату ванну и натаскают горячей воды». «Соглашайтесь», – кивнул мне попутчик. «В постоялом дворе с тебя бы взяли 5 или 6, но там грязновато и кормят хуже». «Хорошо», – согласился я и начал доставать кошель. «Не надо», – остановил мое движение Ранси. «Рассчитаетесь, когда будете съезжать». Ранси позвал девушку. «Дули, покажи молодому человеку комнату и передай Сотри, что нужна ванна и горячая вода», – распорядился Ранси и обратился ко мне. «Если будет что-то нужно, позовете Дули, она вам поможет. Ужин у нас в 8, завтрак тоже. Приятного отдыха». «Спасибо», – ответил я и пошел за девушкой. Комната была расположена на втором этаже и оказалась не очень большой. Окна выходили на задний двор гостиницы. В комнате чисто. Девушка распахнула шторы, запустив в комнату солнечный свет, и повернулась ко мне. «Я распоряжусь, чтобы вам принесли ванну и воду». Дуля ушла. «Великолепно!» Котенок Стопеха прыгнул с моего плеча на кровать, застеленную белоснежным бельем. «Помоемся, пообедаем и сходим в банк». Я был настроен на деловой лад. Надо узнать адрес ювелира и продать ему наши безделушки. Сняв заплечный ранец и оружие, я спустился в таверну на первый этаж. «Можно узнать, уважаемый, где в городке находится банк?» – обратился я к Ранси. «Через 3 улицы направо до конца. Там центральная площадь. Там вы сами увидите его», – ответил трактирщик и, увидев, что я не ухожу, спросил. «Что-то еще?» «Да, я хочу продать это кольцо», – показал я заранее приготовленное кольцо с 3 камушками. «Может, порекомендуете ювелира, который может купить его за нормальные деньги и быть честным?» «Я пошлю с вами своего сына. Он покажет вам банк и ювелирную лавку Илистера. Этот ювелир вполне вам подойдет», – ответил Ранси. «Услуги я включу в общий счет. Но это недорого, будьте уверены. Зато надежно». «Хорошо». «Я только за», – согласился я и поднялся в номер. В номер уже принесли большую ванну и наполнили горячей водой. Следом за мной в комнату зашла Дули. «Молодой господин желает мыться?» «Да», – кивнул я. «Вы будете сами или вам нужно потереть спину?» Дули игриво посмотрела на меня. «Спасибо, Дули, я помоюсь сам», – поблагодарил я горничную. «Если что-то будет вам необходимо, позовите меня. Я всегда к вашим услугам». Дули улыбнулась и, развернувшись, пошла к дверям, покачивая бедрами. Я засмотрелся на нее. 9-дневное путешествие на корабле не прошло бесследно. Организм требовал своего. «Ты будешь мыться?» – спросил меня Зим. «Я голоден. У тебя дела. Ты замер, как статуя, разглядывая горничную». «Ладно, ладно». Я быстро разделся и погрузился в ванну. Через час мы с котенком Стопеха спустились в таверну на первом этаже и пообедали. Обед был очень вкусный. Заведение Ранси мне все больше и больше начинало нравиться. После сытного обеда я отправился в банк. Ранси-младший отвел меня на центральную площадь и показал здание банка, а сам остался ждать на скамейке у фонтана. В банке Двардов меня встретил невысокий человек и, узнав, что я хочу продать золото и открыть счет, провел меня к управляющему. «Добрый день, молодой человек», – поздоровался пожилой Двард. «Я первый раз видел Дварда и поэтому внимательно его осмотрел. Честно говоря, если бы я увидел на улице, то не понял бы, что это Двард. Ростом чуть ниже меня, мой рост 1 метр 76 сантиметров». Шире почти в 2 раза в плечах. Больше я отличий не нашел. «Здравствуйте», – кивнул я управляющему. «Я хочу продать золотой песок и самородки. Если вы сможете предложить нормальную цену». Сразу перешел я к делу. «О какой партии идет речь?» – улыбнулся управляющий. «Мы берем партии меньше килограмма по 80% от веса. И если партии больше, то, соответственно, с каждым килограммом цена растет. Все это соответствует золотому эквиваленту, конечно. То есть вы даете за 1 килограмм золота, 1 золотой и 60 монет серебра. Я правильно понял?» «Да, все правильно». «А сколько будет курс за партии больше 9 килограмм?» – спросил я Эдварда. Двард удивленно посмотрел на меня. «Это высшая ставка. За 1 грамм в партии выше 5 килограмма выплачиваем 1 золотой и 80 серебра». «Ладно, с этим разобрались. Скажите, сколько будет стоить открыть счет в вашем банке и какие услуги предоставляет банк своим клиентам?» «Тут все просто. Простой счет стоит 30 золотых за открытие. Можно положить и снять любую сумму. При снятии удерживается 1% от суммы. Половина процента при расчетах через наш банк. Отделение нашего банка есть в любом крупном городе с населением выше 20 тысяч. Деньги можно снять в любом отделении. Это закон, который мы соблюдаем. Таким счетом пользуется основная масса населения. Есть еще и другие? Да. Если вклад на расчетный счет выше 5000 золотых, то клиент автоматически становится владельцем карты нашего банка. Карта дает возможность клиенту, не посещая нашего банка, рассчитываться с другими нашими клиентами. Карта именная и настроена только на владельца. Потерять или уничтожить ее почти невозможно. Процент при снятии денег наличными у таких клиентов составляет 0,5%, а при безналичных расчетах 0,25%. Подробно объяснил Дварт, немного помолчав, добавил. Репутация нашего банка безупречна. Наше предприятие существует уже больше 1000 лет. С гордостью закончил он. Я рад, что стану вашим клиентом. Я согласно кивнул. Я предлагаю вам приобрести у меня золотой песок с самородками и открыть мне счет. Я начал выкладывать на стол перед ним мешочки с золотом. Увидев перед собой 9 примерно равных мешочков, Дварт на глаз определил их вес и позвонил в колокольчик. На звон колокольчика появился секретарь. «Ли Трон», — обратился к секретарю управляющий, — «пригласите сюда нашего банковского мага и Саарлотта с точными весами. Молодой человек желает открыть у нас счет и получить карту привилегированного клиента». Объяснил он секретарю и, повернувшись ко мне, сказал, «Для карты требуется снять ваши личные характеристики. Для избежения утери или подделки это делает маг. После мы будем взвешивать, оценивать золото. Карты будут изготовлены и переданы вам». «Спасибо за оперативность», – поблагодарил я Эдварда. «Удобство и забота о клиентах – наше кредо». Дварт был явно доволен моим комплиментом. Появился маг, снял с меня требуемые личные данные, и мы приступили к оценке золота. Второй Дварт, пришедший после мага, скрупулезно взвесил золото и объявил результат. «Господин управляющий, 9 килограмм 348 грамм. Я могу быть свободен?» «Да, спасибо вам, Саарлот», кивнул управляющий и быстро подсчитал на счетах –